Петров, между прочим, так и сновал взад и вперед, прислушивался ко всем кучкам, мало говорил, но, видимо, был в волнении и первый выскочил из казармы, когда начали строиться. Наш острожный унтер-офицер, исправлявший у нас должность фельдфебеля, тотчас же вышел, испуганный. Построившись, люди вежливо попросили его сказать майору, что каторга желает с ним говорить, и лично просить его насчет некоторых пунктов. Вслед за унтер-офицером вышли и все инвалиды и построились с другой стороны, напротив каторги. Поручение, данное унтер-офицеру, было чрезвычайное и повергло его в ужас. Но не доложить немедленно майору он не смел. Во-первых, уж если поднялась каторга, то могло выйти и что-нибудь хуже. Все начальство наше насчет каторги было как-то усиленно трусливо. Во-вторых, если б даже и ничего не было, так что все бы тотчас же одумались и разошлись, то и тогда бы унтер-офицер немедленно должен был доложить о всем происходившем начальству. Бледный и дрожащий от страха, отправился он поспешно к майору, даже и не пробуя сам опрашивать и увещевать арестантов. Он видел, что с ним теперь и говорить-то не станут. Совершенно не зная ничего, и я вышел строиться. Все подробности дела я узнал уже потом. Теперь же, я думал, происходит какая-нибудь поверка. Но, не видя караульных, которые производят поверку, удивился и стал осматриваться кругом. Лица были взволнованные и раздраженные. Иные были даже бледны. Все вообще были озабочены и молчаливы в ожидании того, как-то придется заговорить перед майором. Я заметил, что многие посмотрели на меня с чрезвычайным удивлением, но молча отворотились. Им было, видимо, странно, что я с ними построился. Они, очевидно, не верили, чтобы я тоже показывал претензию. Вскоре, однако ж, почти все бывшие кругом меня стали снова обращаться ко мне. Все глядели на меня вопросительно. «Ты зачем здесь?» — грубо и громко спросил меня Василий Антонов, стоявший от меня подальше других и до сих пор всегда говоривший мне «вы» и обращавшийся со мной вежливо. Я посмотрел на него в недоумении, все еще стараясь понять, что это значит, и уже догадываясь, что происходит что-то необыкновенное. «В самом деле, что тебе здесь стоять? Ступай в казарму!» — проговорил один молодой парень из военных, с которым я до сих пор вовсе был незнаком. Малый, добрый и тихий. «Не твоего ума это дело!» «Да ведь строится!» — отвечал я ему. «Я думал, поверка». «И что же выполз?» — крикнул один. «Железный нос!» — проговорил другой. «Мухадавы!» — проговорил третий с невыразимым презрением. Это новое прозвище вызвало всеобщий хохот. «При милости на кухне состоит», — прибавил еще кто-то. «И им везде рай. Тут каторга, они калачи едят, да поросят покупают. Ты ведь собственное ешь. Чего ж сюда лезешь?» «Здесь вам не место», — проговорил Куликов, развязно подходя ко мне. Он взял меня за руку и вывел из рядов. Сам он был бледен, черные глаза его сверкали, и нижняя губа была закусана. Он нехладнокровно ожидал майора. Кстати, я ужасно любил смотреть на Куликова во всех подобных случаях, то есть во всех тех случаях, когда требовалось ему показать себя. Он рисовался ужасно, но и дело делал. Мне кажется, он и на казнь бы пошел с некоторым шиком, щеголеватостью. Теперь, когда все говорили мне «ты» и ругали меня, он, видимо, нарочно удвоил свою вежливость со мною. А вместе с тем слова его были как-то особенно, даже высокомерно настойчивы, не терпевшие никакого возражения. «Мы здесь про свое, Александр Петрович. А вам здесь нечего делать. Ступайте куда-нибудь, переждите. Вон ваши все на кухне. Идите туда». «Под девятую сваю, где Антипка без пятой живет», — подхватил кто-то. Сквозь приподнятое окно в кухне я действительно разглядел наших поляков. Впрочем, мне показалось, что там, кроме их, много народу. Озадаченный, я пошел на кухню. Смех, ругательство и тюканье, заменявшие у каторжных свистки, раздались мне вслед. «Не понравились! Тю-тю-тю! Бери его!» Никогда еще я не был до сих пор так оскорблен в остроге, и в этот раз мне было очень тяжело. Но я попал в такую минуту.